Одно время к Егоровой ходила заниматься юная ученица русского происхождения Ивет Гартман, взявшая на сцене более звучный псевдоним Марина Светлова. Она была хороша собой и уехала в Америку, где сделала хорошую карьеру солистки балета. Я в молодости ходила с ней в кафе, мы дружили. В одном классе со мной к Егоровой приходила заниматься еще одна знаменитая юная балерина, красавица из Югославии Мия Славенска, урожденная Короч. Она была родом из Любляны. С ней в детстве занималась петербургская и дягилевская балерина Елена Полякова. Мия Славенска прославилась не только своей красотой. В 1936 году в Берлине проходили знаменитые Олимпийские игры, и тогда была учреждена специальная балетная номинация. Так вот, золотую медаль получила ученица Любови Егоровой Мия Славенска. Впоследствии Мия Славенска много преподавала в США и написала увлекательные воспоминания. У Егоровой также занималась и Марика Безобразова, ставшей известной преподавательницей классического балета в Монте-Карло и руководительницей балетной академии имени принцессы Грейс Монакской. Известной ученицей Егоровой была Соня Войцеховская, дочь знаменитого танцовщика дягилевской труппы Леона Войцеховского. У Егоровой занимались также Кира Ивановская, Татьяна Бехинова, итальянка Джанина Сенси и англичанка Майна Гилгут. Все мы, ученицы, старались говорить друг с другом по-французски, если не были русскими эмигрантками. Кроме этих юных учениц, к Егоровой приезжали заниматься и знаменитые профессионалы, прославленные балерины своего времени Вера Немчинова, Александра Данилова, Марго Фонтейн. Вера Немчинова, о которой я уже писала, была примой балерины в литовском балете в Ковно и очень хороша собой. Ее ноги, в бытность ее солисткой балета Дягилева, были застрахованы на какую-то фантастическую по тем временам сумму. Она была замужем за дягилевским танцором Анатолием Обуховым, толстовцем, как и она сама. Александра Данилова была солисткой Мариинского театра уже после революции, но эмигрировала за границу к Дягилеву в Париж вместе с Баланчиным, Живержеевой и Петровым. Она стала выдающейся артисткой в 1920-1940-е годы и в мое время солировала то у Базиля, то в русском балете Монте-Карло. Иногда к Егоровой приходил заниматься сам Сергей Лефарь, настоящая легенда русской эмиграции и мирового балета. Директор Гранд-Опера в Париже, бывший фаворит Сергея Дягилева, Лефарь был в расцвете славы, и когда он выходил в центр студии делать адажио, все зачарованно смотрели и старались повторять. Это были незабываемые моменты. Аккомпаниатором у Егоровой была госпожа Мария Глебова, известная концертная пианистка. С каким искусством Егорова давала классический русский класс балета? Сначала шел станок. Очень разумно сделаны экзерсисы один за другим. Потом адажио. У Егоровой они всегда были красивыми и под очень мелодичную музыку. Музыка играла огромную роль на ее уроках. После адажио шли гран-пируэт, прыжки и туры на итальянский манер. Сказывалось влияние итальянских виртуозок Линьяни и Брианца, покоривших Петербург в конце XIX века, и классы Энрике Чикетти, которые давались у Дягилева. У Егоровой занималось много мальчиков, и она любила, когда они приходили. В списке ее прославленных учеников Морис Бежар, Пьер Лакот, Давид Лишин, Жорж Скибин и впоследствии юный, приехавший после войны из Югославии, голодный и холодный Милорад Мискович и парижанин Андрей Проковский. Всемирно известный ученик Егоровой Морис Бежар стал реформатором мужского танца в конце XX века. Пьер Лакот, которого я помню маленьким 10-летним мальчиком в сопровождении своей мамы, стал известным хореографом, восстановившим на сцене Большого театра забытый балет «Дочь фараона», в котором некогда танцевала Любовь Егорова. Давид Лишин был известным танцовщиком и хореографом в балете полковника де Базиля. Он женился впоследствии на Тане Рябушинской, знаменитой бэби-балерине, ученице Матильды Кшесинской. Жорж Скибин, сын другого балетного артиста, был ведущим танцовщиком в русском балете «Монте-Карло», а Милорад Мискович танцевал в балете Ирен Лидовой, а теперь возглавляет отдел ЮНЕСКО. Еще один ученик, Андрей Проковский, родственник Клепининых, друзей Марины Цветаевой, стал видным солистом в балете маркиза де Куэваса.